Глава 4. Странности Хармионы. Гармахеса венчают царем любви. На следующий день я получил письмо о назначении меня на должность астролога и главного мага царицы с большим жалованием и доходами. Мне отвели помещение во дворце. Ночью я мог выходить на высокую башню, наблюдать звезды и читать по ним. Клеопатра была сильно встревожена политическими делами, не зная, чем окончится борьба римских партий, и сильно желая быть на стороне сильнейшей из них, она постоянно совещалась со мной о предостережениях звезд. Я объяснял ей язык звезд так, как это мне нужно было для достижения моих высоких целей. Антоний, один из римских триумвиров, находился в Малой Азии. И шли слухи, страшно гневался, так как ему сказали, что Клеопатра относилась враждебно к триумвирату, и ее полководец Серапион помогал Кассию. Но Клеопатра громко протестовала против этого, уверяя меня и других, что Серапион действовал против ее желания. Хармиона сказала мне, что благодаря предсказанию Диаскорида царица втайне приказала Серапиону помочь Кассию. Чтобы доказать Антонию свою невиновность, Клеопатра отозвала полководца и приказала его убить. Горе тем, кто исполняет волю тиранов, если дело обернется в дурную сторону. Серапион погиб. В это время наши дела шли успешно. Ум Клеопатры и ее окружающих был направлен на внешние дела, так что она и не помышляла о возмущении внутри своего дворца. День ото дня наша партия становилась сильнее в городах Египта и даже в Александрии, которая совершенно чужда Египту, переполненная чужеземцами. Те, кто сомневался во мне, принимали присягу и давали клятву, которая не могла быть нарушена. Наш план действий становился все увереннее. Каждый день я уходил из дворца совещаться с моим дядей Сеппа, и в его доме встретил благородных мужей и великих жрецов, стоявших за партию Кеми. Я часто видел и Клеопатру, царицу, и все больше удивлялся богатству и блеску ее ума, который своей изменчивостью и красотой походил на золотую ткань, пропускающую лучи света, на ее изменчивое прелестное лицо. Она немножко боялась меня и хотела сделать из меня друга, часто спрашивая меня о многих вещах, и советовалась со мной, заставляя высказывать больше, чем я был обязан моей должностью. Я также часто видел госпожу Хармиону. Она постоянно находилась около меня, и я не замечал, когда она приходила и уходила. Я не слыхал ее тихих шагов, но стоило мне обернуться, как я находил ее подле себя. Она постоянно следила за мной из-под своих длинных опущенных ресниц. Не было услуги, которую она нашла бы тяжелой. Днем и ночью она работала для меня, для нашего дела. Когда я поблагодарил ее за старание и сказал, что я в будущем не забуду о ней, она топнула ногой, надула губы, как капризное дитя, и сказала, что я многое знаю, многому выучился, но не знаю простой вещи, что услуга любви не требует награды, и награда заключается в самой любви. Я мало понимал в этих вещах, был глуп, полагая, что поступки женщин не заслуживают внимания. И истолковал слова Хармионы в том смысле, что ее услуги делу Кеми, которое она любит, сами по себе дают ей награду. Когда я похвалил ее за любовь к Кеми, она расплакалась сердитыми слезами и ушла, оставив меня в удивлении. Я ничего не знал о том, что происходило в ее сердце, не подозревал, что эта женщина отдала мне свою любовь и терзалась всеми муками страсти, впившейся подобно стреле в ее сердце. А я ничего не знал. Да и как мог знать это, если никогда не смотрел на нее иначе, как на орудие нашего святого дела. Ее красота никогда не производила на меня никакого впечатления, даже тогда, когда она прижималась ко мне, и ее дыхание касалось меня. Я никогда не смотрел на нее иначе, как на прекрасную статую. На что мне нужна была ее любовь? Мне, поклявшемуся Изиде, посвятившему свою жизнь Египту? О боги! Засвидетельствуйте мою невиновность в том, что явилась источником несчастья моего и всей страны Кеми. Время шло. Наконец, все было готово. Наступила ночь, накануне той ночи, когда должна была разразиться гроза. Во дворце назначен был пир. В этот самый день я видел дядю Сепа и с ним начальников отрядов, 500 человек, которые должны были ворваться во дворец на следующий день в полночь, когда я убью Клеопатру, чтобы изрубить римских и гальских легионеров. В этот день я окончательно подчинил себе военачальника Павла, который с тех пор, как я протащил его в ворота, был рабом моей воли. Наполовину страхом, наполовину обещанием крупной награды, я добился всего. Он должен был ночью по сигналу отворить малые ворота, выходящие на восток. Все было готово. Цветок свободы, 25 лет тому назад заглохший, начинал пускать пышные ростки. Вооруженные люди собрались в городах. Их шпионы торчали на городских стенах, ожидая посла с известием, что Клеопатры нет, и Гармахис, царственный египтянин, овладел троном. Все было приготовлено. Победа была в моих руках, как сорванный, зрелый плод в руках человека, стремившегося сорвать его. Я сидел на царском перу, а на сердце у меня лежала тяжесть, и тень грядущего несчастья леденила мой мозг. Я сидел на почетном месте около царственной Клеопатры и смотрел на гостей, разукрашенных цветами и драгоценными камнями, отмечая мысленно тех, кого я осудил на смерть. Передо мной возлежала Клеопатра во всей своей царственной красоте, которая пронизывала смотревших на нее подобно полночному ветру и поражала, как картина величественной бури. Я смотрел, как она обмакивала свои губы в вине и играла венком роз на голове, и думал о кинжале, спрятанном у меня под платьем, который я поклялся вонзить в ее грудь. Вновь смотрел на нее, страстно желал возненавидеть ее и не мог. Позади царицы, наблюдая за мной, как всегда, своими загадочными, опущенными глазами, сидела красивая Хармиона. Кто мог бы думать, смотря на ее прелестное, невинное лицо, что она расставила западню, в которой должна погибнуть царица, любившая ее как сестру? Кто мог думать, что тайна смерти многих людей таилась в ее девичьей груди? Я смотрел и скорбел, что должен запятнать кровью свой трон и зло, сделанное стране, искупить злом. В эту минуту я желал быть скромным хлебопашцем, который в свое время засевает поле и собирает золотистое зерно. Увы, мне суждено было посеять семя смерти и снять готовый плод. — Что с тобой, Гармахис? — сказала Клеопатра с ленивой улыбкой. — Не запутался ли золотой моток звезд? О, милый астролог! Или ты придумываешь что-нибудь новое из твоей магии? Отчего, скажи, ты уделяешь так мало внимания нашему скромному пиру? Если бы я не знала, что такие низкие существа, как мы, бедные женщины, не заслуживаем даже твоего взгляда, я поклялась бы, что Эрот нашел дорогу к твоему сердцу. — Нет, я застрахован от этого, царица, — отвечал я. Служитель звезд не замечает слабого блеска женских глаз, и в этом его счастье. Клеопатра придвинулась ко мне, и взглянула мне в лицо долгим и вызывающим взглядом, так что помимо воли кровь бросилась мне в голову. — Не хвастайся, гордый египтянин, — сказала она так тихо, что кроме меня и Хармиона никто не слыхал ее слов. — Или ты заставишь меня испытать на тебе магическое действие моих глаз? Может ли женщина простить, чтобы на нее смотрели, как на ничтожную вещь? Это оскорбление нашему полу, и сама природа не потерпит этого. Она откинулась назад, засмеявшись музыкальным смехом. Я заметил, что Хармиона нахмурилась и закусила губу. — Прости, царица Египта, — возразил я холодно и насколько мог спокойно. Перед царицей неба бледнеют сами звезды. Я сказал это о луне, знак священной матери Изиды, с которой Клеопатра дерзала соперничать, называя себя Изидой, сошедшей на землю. — Прекрасно сказано, — ответила царица, захлопав своими белыми руками. — Вот каков мой астролог. Он умеет говорить любезности. Чтобы это чудо не прошло незамеченным, чтобы боги не разгневались на нас, Хармиона, сними этот венок из роз с моих волос и надень его на ученое чело нашего Гармахиса. Хочет он или не хочет, а мы должны венчать его царем любви. Хармиона сняла венок с головы Клеопатры и, подойдя ко мне, с улыбкой надела его мне на голову, еще теплый и душистый от волос царицы. Она сделала это так неловко, что мне было больно. Очевидно, она была раздражена, хотя улыбалась. — Предзнаменование, царственный Гармахис, — шепнула она мне. Хармиона была слабая женщина, и даже когда сердилась и ревновала, походила на капризное дитя. Надев венок, она присела низко передо мной и насмешливо, самым нежным тоном на греческом языке, сказала мне: «Гармахис, царь любви». Клеопатра засмеялась и выпила за царя любви. Выпили и гости, находя шутку удачной и веселой. В Александрии не любят тех, кто живет строго и отворачивается от женщины. Я сидел с улыбкой на губах, с мрачным гневом в сердце. Зная, кто я и что я раздражался при мысли о том, что служу игрушкой для развращенной знати и легкомысленных красавиц двора Клеопатры. Я сердился на Хармиону за то, что она смеялась громче других, не зная еще тогда, что смех и горечь часто прикрывают слабость сердца, которую оно стремится скрыть от всех. «Предзнаменование», — сказала Хармиона, — «этот венок из цветов». И предзнаменование оправдалось. Мне суждено было променять двойную корону Верхнего и Нижнего Египта на венок из цветов страсти, увядших скоро после расцвета, и скипетр фараона на пышную грудь вероломной женщины. «Царем любви». Шутя, они венчали меня царем любви. Я царь стыда и позора. С благоухающими розами на голове, по происхождению и назначению фараон Египта, я сидел и думал о нетленных обителях Абуфиса и о том величии, которое должно совершиться завтра. Я смеялся, пел и шутил им в ответ. Наконец встал. Склонился перед Клеопатрой и просил отпустить меня. «Венера восходит», — сказал я, намекая на планету, которую мы утром называем Донау, а вечером Бонну. «Как новокоронованный царь любви, я должен поклониться моей царице». Я не знал еще, что эти варвары называют Венеру царицей любви. Под шум смеха я ушел на свою башню и, сняв постыдный венок, бросил его между инструментами моей науки, претендующей на познание течения светил. Углубившись в размышления, я ждал Хармиону, которая должна была прийти со списком осужденных на смерть, и с вестями от дяди Сепа, которого она видела в этот вечер. Наконец дверь тихо отворилась, и она вошла, сияя драгоценными камнями, в белом платье, как была на балу.